«Бери твою вещь». И заказчик давал ему вознаграждение и уходил. И когда обладатель вещи отправлялся своей дорогой, Абукир брал эту вещь, шел на рынок, продавал ее и покупал на вырученные деньги мясо, зелень, табак, плоды и то, что ему было нужно. А если он видел, что у лавки стоит один из тех, кто давал ему свою вещь для окраски, он не появлялся и не показывался ему. И он провел таким образом несколько лет, и случилось, что в один из дней он взял вещь у человека жестокосердого и продал ее, и истратил ее стоимость. И владелец ее стал каждый день к нему приходить, но не находил его в лавке, так как, когда Абукир видел кого-нибудь, чьи вещи у него были, он убегал от него в лавку цирюльника Абусира. И когда этот жестокосердый человек не нашел Абукира в его лавке, и это его обессилило, он отправился к Кади и пришел к Абукиру с посланцем от него и забил гвоздями дверь лавки в присутствии множества мусульман и запечатал ее, так как не увидел в ней ничего, кроме разбитых корыт, и не нашел там чего-нибудь, что могло бы заменить ему его вещь. Затем посланец от Кади взял ключ и сказал соседям: «Передайте ему, пусть принесет вещь этого человека и придет взять ключ от своей лавки». А потом тот человек и посланец ушли своей дорогой. И Абусир сказал Абукиру: «Что с тобой за несчастье? Всякого, кто приносит тебе вещь, ты ее лишаешь. Куда девалась вещь этого жестокосердого человека?» «О, сосед, ее у меня украли», — ответил Абукир. И Абусир молвил: «Чудеса! Вещи всех, кто тебе их дает, крадет у тебя вор. Разве ты место сбора всех воров? Но, однако, я думаю, что ты лжешь. Расскажи мне твою историю». «О, сосед! — сказал Абукир. — Никто у меня ничего не крал». «А что же ты делаешь с чужим имуществом?» — спросил Абусир. И Абукир молвил: «Всякую вещь, которую мне дают, я продаю и трачу ее стоимость». «Дозволено ли это тебе Аллахом?» — сказал Абусир. И Абукир ответил: «Я делаю это только из бедности, так как мое ремесло неприбыльное, и я бедняк, и у меня ничего нет». И затем он начал говорить о неприбыльности дела и малости средств. И Абусир тоже стал говорить о неприбыльности своего ремесла и сказал: «Я мастер, которому нет равного в этом городе. Но у меня никто не бреется, так как я человек бедный. Мне опротивило это ремесло, брат мой». И Абукир, красильщик, сказал ему: «Мне тоже опротивило мое ремесло из-за неприбыльности. Но что же нас заставляет, о брат мой, оставаться в этом городе? Мы с тобой уедем отсюда и посмотрим на чужие страны. Наше ремесло у нас в руках, и на него есть спрос во всех странах. И если мы уедем, мы понюхаем другого воздуха и отдохнем от этой большой заботы». И Абукир до тех пор разукрашивал путешествие Абусиру, пока он не захотел уехать, и затем они сговорились, что поедут. И Абукир обрадовался, что Абусир хочет ехать, и произнес такие слова поэта: «Покинь свою страну, чтобы успех найти. Пять несомненных благ ты обретешь в пути: заботы и доход, рассеяние и знания, и собеседника, с кем время провести. Пусть говорят тебе, что ждут в пути невзгоды, что трудно боль разлуки, грусть перенести. Не забывай, что жизнь средь зависти и злобы куда страшней, чем смерть, от коей не уйти». И когда они решили ехать, Абукир сказал Абусиру: «О, сосед, мы стали братьями, и нет между нами различия, И нам следует прочесть Фатиху и сговориться о том, что работающий будет зарабатывать и кормить неработающего, а все, что останется, мы будем класть в сундук, и когда вернемся в Искандерию, разделим это по правде и справедливости. И Абу-Сир сказал: «Это так и будет». И прочитал Фатиху о том, что работающий будет зарабатывать и кормить безработного.